и укрылся с головой. От его трубочки, лежавшей на столе, сильно пахло табачным перегаром. И Буркин долго не спал и все никак не мог понять, откуда этот тяжелый запах. Дождь стучал в окна всю ночь.